Конец. Наконец-то. В 99 лет моя смерть наконец-то пришла за мной. Перетерлась последняя ниточка, связывающая меня с этим миром, и северный ветер сдувает меня отсюда. Я блекну, растворяюсь. И пока еще слышу их. Смутно понимаю, что они рядом. Руф держит меня за руку, Марк лежит поперек кровати. Ногам тепло. А в окне кто-то еще. Наконец-то она делает шаг, выступает из тени на свет, и я гляжу на самое прекрасное лицо на свете. Мама? Ханна? И да, и нет. Она улыбается, протягивает мне руку. Вся мир, прощение, милосердие. И я беру ее за руку. И вот я у окна. Гляжу на себя, лежащую на кровати, такую древнюю, седую, хрупкую. Пальцы неспокойно двигаются, губы шевелятся, но не могут произнести ни слова. Грудная клетка поднимается и опадает. Хрип. Освобождение. Руф ахает. Марк поднимает глаза, а я уже далеко. Ухожу и не оборачиваюсь. За мной наконец-то пришла смерть. Как хорошо.